раздались два выстрела. Один произвел я, второй — мой приятель Мерфи. Стадо разбежалось. Грозный трубный голос оповестил нас, что животные рассержены. Следующий выстрел был шторха. Через минуту он показался сам. Снова послышались выстрелы, которые прикончили подстреленного слона. Могучие бивни огромного самца стали нашей добычей. Каждый был более 1,5 метра, и оба они весили 35 килограммов. Смеркалось, но до лодки было далеко. Прежде чем пришли помощники с огнем, наступила полная темнота. Удачное окончание дня мы завершили шампанским. 3 марта была прекрасная погода. Оберлендер встал уже в 5:30, взял ружье и отправился с местными жителями на охоту. Раздался выстрел, и дикая свинья была подстрелена. Оберлендер радостно потирал руки. Счастье улыбалось ему с утра. Через час, когда охотник шел по следам диких буйволов, он увидел стадо жирафов. За ними. Но вскоре появились 2 спокойных буйвола. Оберлендер был потрясен прекрасными рогами и выпустил в буйволов все 6 пуль, не убив ни одного. Загонщики, как и преследуемые ими животные, разбежались, а опрометчивый стрелок продолжал двигаться за раненой жертвой, несмотря на предостерегающие выстрелы шторха. Свежая кровь вела его по густой траве к месту собственной гибели. Раненый буйвол ждал в зарослях. Он бросился на охотника, в мгновение распорол ему живот, поднял несчастного на рога и подбросил высоко в воздух. Грозный рев возвестил, кто стал победителем в схватке. Перепуганные загонщики все еще оставались в укрытии. Потом они забрались на дерево и увидели, как буйвол расправился со своим врагом. Прошло 1,5 часа, а мститель продолжал лежать у трупа Оберлендера, всем своим видом подтверждая, что месть ему сладка. Только много позже он исчез в ближайшем лесу. В феврале 1975 года в 2 километрах от Мангала на берегу Нила мы поставили наш 2-й лагерь. В приготовленные загоны выпускали отловленных антилоп, слонят и молодых буйволов. Я попытался отыскать могилу Оберлендера. Расспрашивал старожилов городка, но никто ничего не помнил. 2 служащих охотничьего управления провели меня между рядами кустов к небольшому кладбищу, где я увидел холмики из камней и 2 могилы. От деревянного креста не осталось никаких следов. Я положил на все могилы заброшенного кладбища по букету из стеблей папируса. Один из смотрителей животных спросил, зачем я это делаю. Я объяснил ему, что в одной из могил похоронен мой соотечественник, чех. Небольшой букет у нас — знак памяти и уважения к умершему. В бесконечном океане папируса и камышей, переплетении речных рукавов и излучин — никого. Человек может несколько дней плыть по однообразному зеленому морю и не увидеть ничего, кроме верхушек папируса, прерываемых только серебристыми полосками каналов и лагун. Я поднимаюсь на крышу речного парохода, чтобы оглядеться вокруг, но только бесконечное море камыша тянется за горизонт. Въехав в узкий канал, мы оказываемся в настоящем папирусовом лесу. 5-метровая стена толстых тугих стеблей обрамляет водный поток, высокие большие головки папируса склоняются над нами. Все невероятно переплетено и опутано красочными вьющимися растениями с прекрасными цветами. Растительность здесь такая же буйная, как в парнике. Хотя наверху и дует слабый свежий ветерок, на поверхности каналов и в папирусовых лесах безветрие и духота. Кажется, будто болото кипит от жары и выдыхает гнилостные испарения. Животных почти нет, только миллиарды комаров. Вечером и ночью здесь начинается пляска сотен тысяч мерцающих светлячков. В полной тишине слышно тонкое жужжание комаров. Даже птиц здесь нет. Лишь тут и там пролетит над пароходом змеишейка, или над листьями кувшинок промелькнет зеленоватая болотная курочка. На самом юге Седда, с запада к реке подступает лесистый берег, и папирус начинает уступать место траве и камышу, образуя в них небольшие острова. Тут живет много околоводных птиц. Целые стаи серых цапель усаживаются на развесистые кусты и издали похожи на цветы. Крокодил. Длина 1,7 метров. Когда-то крокодилы водились по всей Африке. Еще в начале нашего столетия на территории современной Танзании их было столько, что правительство выплачивала за каждого убитого животного 3 танзанийских шиллинга. В 1910